Глава 35. «Ну что, к лесникам двинуть?» — шел, раздумывая Максим. «Нет, днем их дома наверняка нет, да и в контору могу опоздать». Проходя мимо почты, он узнал время. Еще с полчаса пришлось болтаться у конторы, томясь в сомнениях. «Вот уж, когда деньги получу, тогда уж точно буду в отпуске». Вскоре к конторе подошла машина «Бобик», и оттуда вышла кассирша леспромхоза. Он ее узнал. С ней вышел какой-то мужик, и они стали заходить на крыльцо. Максим бегом кинулся к ним. «Я сегодня получу деньги, можно узнать?» «Нет денег!» – буркнула кассирша, прижимая сверток к груди, и почти бегом заскочила в контору. «А на здоровье эту пулю схлопочешь!» — рявкнул мужик, потрясая пистолетом, и пятясь тоже зашел в контору. «Боже, что я делаю? Совсем потерял разум. Так и ограбление пришьют. А тогда пропал мой отпуск». Отрешенно стоял у крыльца Максим, пока из конторы не вышел охранник, кадровик, толстая бухгалтерша, и из дверей выглядывал еще кто-то. «Вот этот!» — кивнул на Максима охранник. «А, разочарованно пыхнул папироской тощий кадровик. Действительно, отпускные деньги ждет. Очумел от радости». Бухгалтерша, глядя на Максима, покрутила пальцем у виска. «Извините, спросить только хотел», — развел руками он. «В окошечке у кассы спрашивать надо». Вся компания зашла в контору. Охранник уехал. Помаявшись еще на улице некоторое время, Максим зашел в контору и подошел к кассе. Чуть приоткрытое окошечко гулко захлопнулось. Максим решительно пошел в бухгалтерию. Толстуха расплылась в улыбке. «А что, кавалер, получил?» «Вы знаете, кассирша сказал, что нет денег». «Да как-то», — нахмурилась она. «Ну-ка, я сейчас...» И она резво выскочила из-за стола, пошла вглубь кабинета, постучала в дверь и зашла туда. Вскоре она вышла, смеясь и вытирая глаза. «Ай, кавалер, за зек тебя приняла Галина. Вчера тут ошивался один бандюга, увезли в район. Разве на улице про такое спрашивают? Иди, горе, в коридор, она ж тебя не знает. Паспорт есть у тебя?» «Да какой паспорт? Шоферское удостоверение есть». «А то-то и оно! Как таких распознать? В лесосеках начальники участков знают вас, и то халтура разная выходит, когда там на вас деньги выдают. Если б не твой завгард, да не Чиков, ходил бы ты сюда до Морковкиного заговенья». «Как-как?» — не понял Максим. «Но есть у нас у русских такая поговорка. Проще, когда резину тянут». «А может, у меня так, потому что подписи директора нет на заявлении?» «Директора? Ха-ха!» — рассмеялась конторщица. «Тут, милый, как Николай Петрович скажет, так и будет. Но только смотри, никому не гу-гу!» — забеспокоилась она, что сболтнула лишнее. «Да что вы! Зачем мне лишние неприятности?» — успокоил ее Максим. «Это я удивляюсь. Как тебе дали отпуск с полной оплатой? Есть тысячи причин, по которым отсюда уходит несолоно хлебавши. И я тут не последняя пешка. Но после горелой балки отношение мое к тебе изменилось». «А что вы знаете про горелую балку?» «Многое, дорогой, многое. Гоша-то мой родной брат. Спасибо тебе». И она испытующе поглядела на него. Максим стоял как вкопанный и не мог сдвинуться с места. Вот земля сибирская, сколько в ней загадок. А главное — люди. Действительно, надо с ними не один пуд соли съесть, чтоб познать их, — думал он. «Георгий Иванович, ваш брат?» — только и нашелся спросить Максим. «А, брат, Гошка звонил, не тяните с Цангеляевым. И только тут дошло, что ты и есть тот калмык. В лицо-то я тебя не знала. И Николай Петрович позвонил. Вот и я и шла к нему. Ну и с кадровиком зацепилась. Знал ведь он, что это ты, да привычка тянуть кота за хвост у него имеется. Пока Васильевич не пришел, не накрутил ему мозги, дело не двигалось. А Николай Петрович, поди, выжил из тебя, что нужно и не нужно». Максим развел руками. «Можешь не рассказывать, все равно мне эту химию придется обрабатывать. Годы, числа и финансы подгонять по его приказу. Ой, так кавалер!» «Можешь кричать, жаловаться куда угодно, только хуже себе сделаешь. И с работы слетишь, и прогулы организуют, и найдут причину посадить. Знаю, прошел все это». «Но знаешь, женился бы на русской, вон сколько вдовьих баб, все пойдет по-другому. Вон некоторые ваши поженились на русских, их не видно и не слышно». «Да кто ж за меня пойдет с кучей калмыча? Да и жена, возможно, еще жива, не хоронил я ее. И детей собственных надо искать, вот и прошу отпуск». «Ай, верно, вижу, ты мужик, честный. А таким трудно живется. А дети, что живут с тобой, не твои?» Ужаснулась она. «Слышала, но не верила. Вот это да!» «Все мои», — понял свою оплошность Максим. «Ладно, не совестись, иди деньги получай. Я пойду засвидетельствую, что это ты, Цангеляев». «А я вас отблагодарю», — прижал к груди руки он. «Не вздумай совать деньги, посадят тебя и меня. Купи бутылку водки, да две шоколадки. По шоколадке мне и Гальке, бутылку кадровику занесу. Мне все это занесешь. Да поменьше кому рассказывай, о чем тут говорили, и что денег такую кучу получил. Прибьют». «Хорошо, спасибо». И Максим вышел в коридор. Окошечко кассы открылось, и показалась та самая кассирша, которая убегала от Максима. «Писать ты умеешь?» — весело глядела она на него сквозь решетку. «Могу, могу». «Лучше было бы, если б ты прописью написал всю эту сумму». Ткнула она ему пальцем в солидную сумму. «А это немного тут?» — засомневался Максим. «М-да», — засомневалась кассирша. «Анна Ивановна, сумма правильно посчитана? Такие, как он, раза в 4 меньше получают и считают за счастье». «Правильно, правильно все, Галя. С Николаем Петровичем все согласовано». «А, ну ладно. Расписывайся тогда, число ставь и прописью пиши». «Эш ты, грамотный быстро пишет». Удовлетворилась кассирша и выложила две пухлые пачки денег. «Это все мое?» «Твое, твое, Цангеляев. Вон-то какой, значит, Цангеляев. Слышала да не видела». Максим спешно рассовал деньги по карманам. «Спасибо, до свидания». Окошечко кассы захлопнулось. Максим вышел на улицу и пошел к магазину, где уже бурлила очередь за хлебом. Да, народу многовато, трудно товариться. К нему тут же подошли двое блатяк и предложили: «Давай, братан, на пузырь скинемся, а если хочешь, на два. Мигом возьмем без очереди». «Да нет, ребята, денег нет, и получка не скоро». «А че тогда тут ошиваешься, морда калмыцкая?» «Да знаешь, другой морды, как и у тебя, нет. Вот и хожу с таким лицом. Пацанят своих тут смотрю. Нету их. Ну, тогда пойду с вашего разрешения». «Давай, вали, нечего нам тут погоду портить». И Максим, не желая ввязываться ни в какие интриги, пошагал в гаражный ларек. Там тоже можно было купить кое-что, и народу не столько. Да, даже карманы-то вон как оттопыриваются от денег, как пузыри. Обчистят вот такие морды калмыцкое лицо, и поневоле станешь мордой. Весело рассуждал он, шагая к гаражному ларьку. Еще издали он заметил, что к ларьку подойдет баба или пацан, потолкается несколько секунд и уходит. А все очевидно из-за того, что сюда почему-то последнее время не возили хлеб. Ну, из продуктов кое-что было, водка и шоколад были в изобилии. Подойдя к витрине, Максим стал изучать ее, потом просунул голову в окошко. «Тонечка, здравствуй!» «А, солнышко на закате дня! Ха-ха, привет!» «Так, Тоня, давай две бутылки водки, с десяток консервных банок, шоколадок штук 5 и еще чего-то можно». «Заказ принят», — насмешливо глядела на него продавщица. «Только фигу с маслом. А на 1000 уж заказал, как не больше. И водку еще ему подавай. А гудка-то по окончании работы еще не было. Вмиг с работы слечу». «О, я и забыл. А еще я, значит, должен объяснить. В отпуск я пошел, деньги получил». И Максим показал ей пухлую пачку. «Так что мне сегодня все по плечу, за что хочешь заплачу. А ты думала, в долг пришел просить?» «Да что я тебя, Максимушка, не знаю, что ли?» Масляно заблестели у нее глаза. «Дадим, дадим, все дадим. Пока до гудка потихонечку соберу, давай сумку». «Да нет у меня ничего». «Ладно, найду мешок, и для любопытных не видно будет», — затараторила продавщица. «А то, знаешь, не дай бог комиссия, а тут бы чё бы как бы полларька нагрёб, а как гудок заребёт, к двери иди, деньги давай, бери мешок под мышку, вроде как сумку, и за даме, уходи, пока народ с работы не повалил». «А чего за даме-то, я ж не украл». «Ну, тогда бери по полному наименованию, жди гудка и при всех бери водку, пожалуйста», — поджала она губы куриной гуской. «Вам как лучше хочешь, а вы?» И тут заревел гаражный гудок. «Давай, Тоня, бери деньги да открывай дверь». Максим протянул ей пачку денег. Она лихорадочно что-то из нее выдернула, потом еще и сунула ему взамен кучу помятых рублей и приговаривала. «Не обману, ну сдачу вот все до копеечки и иди с Богом». Захлопнула дверь. Максим взял увесистый пакет под мышку и быстро завернул за угол, пошел из гаража, размышляя. «Как же с таким узлом он пойдет в контору? А, домой заскочу на минуту, оставлю, что нужно возьму, и в контору». А ребятня обрадуется. Веселел он лицом, представляя, как раскроет мешок перед ними. «Денег перед уходом в тайгу оставлю сколько надо, кое-какие продукты есть. Проживет старик с ребятишками без меня, пока вернусь». Вспомнив о деньгах, он машинально коснулся кармана, где лежала сильно похудалая пачка. Хороший куш неожиданно перепал продавщице. Грибанула сколько хотела, а докажи. И сам себя тут же поправил. «Так-то, не будешь уши развешивать. Сам деньги давал, значит, хотел так». «Да, хотел. Пусть будет на удачу. Все хорошо». Кончался короткий зимний день. Максим торопливо забежал домой, развязав мешок, широко заулыбался. «Пировать сегодня будем, мужики. Ставь чай, дядя Цирен. Я скоро вернусь, надо успеть, а то контора до 6. И взяв нужное из мешка, он заторопился в контору. Зайдя в бухгалтерию, он увидел, что бухгалтерша переставляет ящики с документами в кладовой. «Мужчина, помогите мне!» – позвала она. Максим зашел, вытащив из кармана водку, шоколадки, консервы, положил за ящик. «Ага, вот этот ящик сюда», — командовал толстуха. И, уперев палец ему в грудь, предупредила. «Смотри, парень, не проболтайся своим землякам про отпускные. Придут требовать только себе, и тебе хуже сделают. Их мастера участков и начальники дурят. А ты иди, куда собрался. Удачи тебе». «Спасибо». Тревожное чувство, совершенное какой-то подлости, охватило его душу. Хотя никого он не предал, ничьих денег не получал. Просто сумел вырвать свое. Да и то, наверное, не все. Прошлых лет отпуска остались пропащими. А тут надо. Ой, как надо. Зашел в избу, и тревожное настроение враз улетучилось. Ребятишки чинно сидели за столиком и побрякивали ложками. «Дядя Мукубен, быстрее, тебя ждем! Ты откуда такого всего взял? Не украл?» «Нет, дорогие мои, не украл. Заработал. В отпуск пошел, вот и заплатили». «А покажи, куда пошел, ну этот отпуск!» «Это, ребята, несколько дней, когда не нужно ходить на работу». «Ура, мы тоже хотим в отпуск, чтоб вкусно еду давали!» «Ну, вы еще подрастите до отпусков, а сейчас будем есть. Руки мыли?» Все наперебой кинулись мыть руки, по очереди поливали на руки Мукубену. Ели картошку с селедкой, пили чай с пряниками и сахаром. Консервные банки и три плитки шоколада пока не трогали. На другой раз решили. «Значит, дали отпуск?» — спросил старик. «С горем пополам дали», — задумчиво жевал Максим. «Дядь Цирен, мне к лесникам надо сходить. Днем они на работе, а сейчас самое время, вечер». «Егора пойдешь?» «К нему. А ты его знаешь?» «А как же. Коров в лесу пасу, всех знаю. И как-то коров лечил. Хороший мужик. Привет ему передавай». «Хорошо». Максим стал одеваться. «Возьми-ка вот рукавицы, а то твои мазутом засалены, не греют совсем». «А где взял?» «Сам сшил. У соседей овчинка была, валялась, можно сказать. Им сшил, и вот тебе». «Спасибо». Было часов 7 вечера, но мороз уже чувствовался крепко. Ветра не было, хрустел снег под ногами. Дом Егора был далековато, на другой стороне села. На яростный лай цепного пса и маленькой лохматой собачонки вышел Колька в наброшенной на плечи фуфайке и разогнал собак. Подойдя ближе, он узнал Максима. «О, гость к нам! А мы с отцом только о тебе говорили. Значит, легок на помине, так у нас говорят». «Так, давай заходи», — махнул Колька перевязанной рукой. «Болит?» — осведомился Максим, живо вспомнив случай в бане. «Да уж лучше, бегаю уж по лесу», — засмеялся он. «Дрова пока трудно рубить, а так чехня, можно терпеть». «Вот как бывает, Коля, не было бы тебя на болоте тогда, не встретились бы сегодня». «Не скажи, Максим, не вырулил бы ты тогда в сторону, а ехал бы прямо, как Чиков приказал, каюк бы был всем. Так что, вытаскивая тебя, я уже спасенный тобой, отрабатывал долг». «Да ладно тебе». Зашли в избу. За большим столом сидели два пацана и девочка, делали уроки. Большая керосиновая лампа висела над столом на крючке, свисающем с потолка. «Давай, давай, проходи!» Колька почти вталкивал дальше Максима. «Мам, это Максим, который спас нас в болото!» Максим засмущался, закивал головой. «Здрасте, здрасте!» «Здравствуй, дорогой!» — поклонилась ему пожилая женщина. «Дай бог тебе здоровья!» — закрестилась она. Ребятишки во все глаза смотрели на Максима. Колька буквально содрал с Максима фуфайку и шапку. «Давай, пошли к бате!» За перегородкой стояла широкая кровать с горкой подушек. В углу на столе стояла горящая лампа, и около стола на низеньком табурете сидел Егор и чинил валенок. Он встал навстречу вошедшим и протянул обе руки к Максиму. «Вот ты какой герой! Спасибо за сына!» «Да что вы! Если б не Николай, не стоять бы мне сейчас здесь!» «Это хорошо, когда один за другого!» «Николай, наверное, в подвал нырнуть надо!» «Погоди, бать, человек по делу, ну не до браги! Хотя за хлебом, чаем, солью разговор можно вести!» «Вы извините, я сыт, а сейчас мне совет ваш нужен!» И Максим сначала сбивчиво, потом увереннее изложил суть поиска детей. Затем прочитал некоторые выдержки из письма Цаган. «Вот и пришел я за вашим советом, а может быть и за помощью. Катерина советовала обратиться к вам». Все уставились на Егора, а жена его, стоявшая в проеме дверей перегородки, приказала. «Дома, Егор!» «Ну что ж, мил человек, за опасное дело ты взялся. И не помочь тебе нельзя. Да и помочь как? Бывал я в тех местах. Скажу, гиблое место. Кто ходил туда, или сгиб, или там остался. Редко кто вернулся». «А вы?» — вырвалось у Максима. «Я? Мой случай особый, один из тысячи». «А Трофим?» — Максим рассказал и про него. «Если бы не он, я бы, наверное, не пришел к вам. От него же я узнал основное подтверждение о своих детях». «Все так, повезло ему. Он прирожденный таежник. Я тоже родился в этих краях. Тайгу знаю, как свои 5 пальцев, и то, бывает, ошибаюсь. Он, Кольша, тоже родился тут и вырос. А вишь, обмешурился», — ткнул он на его руку. «Сейчас бы взять да проводить тебя до тех мест. Да куда на калеченных войной ногах? Далеко ведь не уйду. Так, на 10 километров вокруг дома еще бегаю по лесу. И Кольша на беду руку еще не залечил. Хоть и хорохорится, а что? Ничего. А бывал я в селиверстовском скиту. Бывал. Все как на ладони помню. А Гафонька-то моя тель, Кольшина мать». Максим, раскрыв рот, смотрел на женщину, вытирающую фартуком глаза. «Вы оттуда?» «Оттуда, милый, оттуда. Родилась там. Да не знал всю жизнь ни матушки своей, ни батюшки. Так уж жизнь обошлась со мной». «Извините». Максиму стало неловко. «Да ты-то в чем виноват? Как вспомню горькую свою жизнь, душа замират. А теперь детки твои такого же, ежели они там. Ох, горе!» — сплеснула она руками. «Но будя-будя», — подошел к ней Егор и обнял. «Оттель вытащил ее, влюбился одним словом. Ушел я на охоту, да и заблудился, и оказался в тех краях. Вижу, девка молодая, красивая, ягоды собирает. Ну и я такой же. Приглянулись друг к дружке. Ну, значит, я за ней, а она мне говорит. Вот-вот, мол, до ручья твоя свобода, а дальше цепи и невзгода. По что говорю? Она всего не говорит, а токмо намекает, что нельзя мне дальше, смертно будет. Ежели люба я тебе, говорит, послушай, придет время, уйдем мы от сель, а пока за ручей не заходи, запретная зона стал быть. Ну, неделю ходил я, терпел, все в округе изучал, узнал, что этот скит староверческий. Тайно схоронялся, встречались с ней, еду мне приносила. Ержаки, староверы и ее единоверцы, учуяли что-то неладное, стали выслеживать тропы, на дерева заглядывали. Неделя уж прошла, как я тайно там обретался. Но думаю, хватит, надо уж и за ручьем разузнать, чего там есть. И разузнал. Несколько десятков метров прошел и угодил в яму с кольями. Ловкий я был, успел ухватиться рукой за корень. Да сверху рысь на загорбок мне прыгнула. На мах дала. На плечах вещмешок был, в него в основном вкоктилась. Но на шею вот отметину оставила. Чуть кровью не зашел. Великою тайною было у кержаков, что у них на охране скита рыси находились. Ну вот, неловко видно было рыси висеть на моем мешке, она и шмякнулась на колья. Корень возьми, оборвись, я за ней следом. Только не на колья, а на нее, вроде как на подстилку. Ушибся только, слетел с нее на дно межкольями. Рысь шипит, со смертью борется. Везде кровище, где моя, где ее. Огляделся, вижу, сверху кто-то наклоняется, веревку спущает. Вытянул меня наверх Агаша. Ведь спасла. Долго потом лечил меня в тайге спрятанного. А к зиме мы убежали сюда. Прятали долго мы ее от людей, да кержаки все одно прознали. Сожгли дом наш новый. Уж Кольша у нас родился, мальцом совсем был. Лопнуло мое терпение. Спрятал я их у родни и пошел к Фролу. Он ведь тут киржачьим балом правит. Все они одной веревкой связанные. Укараулил, когда у них праздничный молебен был, и староверы со всех скитов приходили вроде как гонцами. Но вот при такой куче людей под ружьем заставил отречься от Агафьи, отпустить, стал быть, ее от своей веры. А вот в дом его и подворье так просто не пробьешься. Дом — крепость, и одни собаки чего стоят. Молча на куски порвут. Не лают они у него, только хрипят. Так до сих пор и не распознал я секрета, почему у него такие собаки. Вот ни у кого ведь таких нет. Ой, больше недели ходил я скрытно, лазил на деревья, соображал, как попасть к нему в дом. Сообразил. Наловил маленьких зайчат и пустил их за ограду. Но ограда у него, сами видели, высоченная. Пока собаки зайчат гоняли в одной стороне двора, я быстро на другую сторону к бане. Но вы-то в бане-то и бывали, знаете. Дверь там хитро захлопывается. Раскрыл дверь настежь, к ручке веревку привязал и за забор другой конец ее выбросил. В дверях за ножку зайчонка привязал, чтобы он на улицу мог всего метра на два высунуться. Сижу на заборе, жду. Ну, значит, собаки кончили гонять тех зайчат, пошли по всему подворью. Слышу, возвращаются сюда тройка псов. Хрипят, меня учуяли. Луна светит, вижу хорошо. Кинул я к бане последнего зайчонка. Они за ним. Враз слопали, прости меня, Господи. Ну и того вот привязанного учуяли. Он в баню, они за ним. Я за веревку дерг, захлопнулась дверь. Слышу, рычат, хрипят, но в западне. А дверь да ставни на окошке сами видели. Кувалды не разобьешь. Ну и я пошел смело в избу к Фролу. На коленях стоят, молятся, крестятся двуперстно. Фрол стоит, Библию читает. Все в иконах, свечи чуть горят, душно, людно. А он в белой холщовой рубахе, в таких же исподнях, бородище во, до пояса, глаза впавшие, истинно праведник Божий с виду. Агафья перекрестилась тремя перстами и ушла к печке. А я еще заходил как в сени, на жбан с керосином наткнулся, Взял его, держу. Потом на пол поставил, ружье наперевес держу. Да как, заору! А ну, молись последний раз, мордами вниз, сожгу, перестреляю. Отрекись от моей Агафьи и не трожьте более меня. Слышу вопли бабьи. «Батюшка, отец родной, прости молитву на отречение от веры нашей, беглянки Агафьи, рабы Божией!» Застыл от удивления фрол. Библия выпала из рук, и все заглядывается за спину мне. «Да где, мол, собаки-то его? Как я ж зашел?» Пнул я жбан, керосин по полу полился, зарыдали бабы еще сильней. И тогда уж фрол прочитал какую-то молитву и стал крестить меня двуперстно. Мол, Бог с вами, живите с миром, пощади нас, грешных, не води себя в смертный грех. А потом помедлил и спросил, а как ты вошел в молельную избу сквозь верную охрану псов моих? Не сотворил ли ты греха тяжкого убийства смертного? А я ему, не сотворяй ты, кержаки твоих грехов против нас, а я сохранил жизни твоих псов, в бане они сидят. «Ну, свят, свят, он закрестился, иди с Богом, не будет боли гонений твоей семье». И точно, как бабка пошептала, с тех пор мирно живем. Не друзьями, конечно, но терпимо. Это вот я тебе сказывал, чтоб ты имел представление, к каким людям идешь. Ну и тогда, когда они клялись, обещали, что трогать больше меня не будут, просили и меня, чтобы в тот скит я больше не ходил и никого не водил. Обещал. Ну, сам-то я туда не пойду, рассказать рассказал. И помогу, чем смогу. «Спасибо, дядя Егор», — закивал Максим. «Ну, а теперь давай обмозговывать, что и как. Тяжелое дело ты, парень, ввязался. Летом сподручней был бы. А зимой по снегам да по морозам идти в неизвестность — гиблое дело. Зимой все приметы снегами спрятаны. Сколько туда километров?» «Напрямки под сотню будет, а пойдешь-то вилять туда-сюда, еще полсотни нагребешь, как не более. На лыжах-то ходил?» «Ходил, и неплохо. До войны, во время войны». «Вот лыжи другие будут. С горки ее меж ног сел верхом и скатился. На горку снова меж ног, только уж толкаешься, лезешь вперед. Не ходил он таких?» «Нет, дядя Егор, не ходил». «И чё, эту науку быстро одолешь. Дадим лыжи. С ружьем чего? У нас нет свободного. Как забрали тогда у Кольши с этим кабаном, так до сих пор и не отдали. Ружье будет, а точнее обрез». «А не секрет, кто дает?» Максим замялся. «Ну, нельзя так нельзя, не сказывай». «Да вообще-то, наверное, не секрет. Одной веревкой связаны по горелой балке да по болоту. Думаю, и вам не с руки кому-то об этом рассказывать». «Правильно ты понимаешь», — кивнул Егор. «Ну, а раз мы связаны, то и таить друг от друга нечего. Тем более, что вы мне помогаете. Чиков надавил на Прокопыча, ну, тот и дает обрез». «Проньков обрез имеет? А, вот тебе разгадка закавыки. Кольша, помнишь, по нам все из обреза в тайге в Арнахе постреливали?» «Помню, батя, помню». «Нет, это ли обрез? А ты, Максим, случаем не видел тот обрез?» «Видел». «Приклад обожженный?» «Да, горелый такой». «Хе-хе, мой-то обрез. Потерял я его, когда в яму на Коле летел. А Проник, выходит, подобрал». «Нет, вроде Чиков ему подарил», — вспомнил Максим. «Гошка, хм, а может, сначала отобрал, а потом подарил? Проньков-то сам оттуда. Когда я жбан с керосином пнул там, в скиту, он меня ведь за ангу схватил, повалить хотел. Я его прикладом охлопнул, а он утверждал, что мою ногу облобызать хотел от радости, что целыми все останутся. Ага, так я и поверил ему. Враг я ему был, а он на Агашу глаз положил, а я помешал, увел ее. Потом он тоже из скита ушел, от безнадеги любовной. Ну да ладно, так-то он, мужик, ничего, только мы с ним не замечаем друг друга. Ай, значит так, соли килограмма два возьми». «Зачем столько?» «Соль в тех краях на вес золота». Спичек с десяток коробков распихай в разные места, где отсыреют, где целые будут. Котелок, ложка, кружка, топорик, нож. Все это есть, кивал Максим. Чая больше возьми, крупы какой и сухарей. Вот сухарей нет, дядь Федор, буду сушить. Не успеешь, сухарей шмацал дадим. Из одежды все, что на тебе годится. Вот сверху бы брезентухи, куртка да штаны нужны были бы. Есть брезентухи, выделим. Белый халат тоже возьми, скрытность дело важное. Шарф какой позарез нужен, спать, али шапка потерялась. Водки чекушку, позарез взять надо, от простуды или от обморожения. Но жир гусиного по мерзлости помазать дадим, носки запасные, рукавицы. Все, лишнего ничего не бери. Ну, теперь о ночевке. Ночевку выбирать надо, пока светло. Лучше где в гуще, в буреломе, там дров легче на костер заготовить. Да чтоб под сосной или елкой, под пихтой. Снег разгреби до земли, зажги хороший костер. Часа два пусть горит, отгреби его в сторону метра на два, туда наваливай сушняка на ночь. Может, пень какой будет. Так вот, где был костер, на горячую золу навали веток пихтовых, еловых ли, какие будут. Под ними махонький шалашик сооруди, по бокам снегом прикинь. На тепле лежать будешь, и от костра тепло подать будет. Топор и обрез всегда под рукой держи. Кстати, обрез-то пристрелять надо. Завтра вечером, как придешь к нам уж собранный, сходите с Кольшей, стрельнете пару раз. Ну, чтоб знать, как это оружие ведет себя. Точно, надо знать, кивал Максим. Ну, а послезавтра рано утречком, при первых петухах, в тайне от людского глаза, да и отчалим с Богом. На десяток верст мы тебя проводим с Кольшей, укажем направление и еще чап скажем, что да как. Вот спасибо, дядя Егор. Нет, милый, да спасибо еще далеко. Дело у тебя очень тяжкое, военное, можно сказать. Одно помни, сухой ты должен быть всегда. «Не торопись, чтобы не потеть, осматривайся вокруг внимательно. Замочил ноги, остановись, подходящее место для костра выбирай, обсушись, без костра не ночуй. Выбирай его в скрытном месте, не на виду. Увидишь, какую проволоку аль веревку, обходи стороной, ловушкой может быть». «Да если пар, где клубиться будет, ноздристый, желтеть, тоже стороной обходи. Это болото, может быть, али родники плавуны. Ухнуть можно с головой и не выбраться. Опять же, медвежья берлога тоже паром исходит. И снег из дыры пожелтелый, не любопытствуй, близко не подходи. И костры тоже близко не жги. Зверь поднять с лёжки можно, беды потом не берешься. Ну и на своем пути на дерева поглядывай, рыси опасайся. Ежели увидел, и она от тебя уходит, пужается, стал быть, это таежная, просто по пути попалась. Ежели зачнет шипеть и фыркать, скалится, это охранница скита. Значит, скит где-то недалеко. Рысь можно встретить версты за 2-3 от скита. Пятиться она зачнет, и все сильнее фыркать и скалится. Пока может и не тронуть, а вот ближе к скиту оберегайся пуще. Ой, вот так, брат, нагнал я на тебя страху. Да все правильно, дядя Егор, должен я знать сущую правду, что меня ждет. Милый, что там будет в пути, ни ты, ни я не знаем. Это только так, немного рассказал. Ну, и это никто не мог сказать. Вот хорошо, что я к вам пришел. Ну, пойду я. Да, время уж позднее. Пока дойдешь домой, ночь будет. Егор, ну что ты гостя отпускаешь, не угостивши? Забеспокоилась Агафья. Ну, угощаемся еще, все впереди. Максим начал одеваться. Ребятишек уже за столом не было, спали. Лампа была прикручена на малое освещение. «До свидания», — тихо произнес Максим, выходя в сени. Провожать его вышли Егор с Колькой. «Ну все, давай, до завтра». и Егор зашел в избу. Колька проводил его за ворота. «Значит, как потемнеет, двигай к нам. Обрез в мешке не неси, за пояс запихай сзади. Ну, мало ли чё. Остановят вдруг. На зайца петлю иду к своим в баджей ставить, мол. В отпуске. Другого времени не было. Есть кто в баджей, кого назвать можешь?» «Есть, есть», — вспомнил он земляка с пацанами и Дарью. «Ну да, котомка-то она всегда за плечами любопытство вызывает. До завтра». Максим быстро пошел, хрустя снегом, а Колька долго стоял и курил, размышляя. Правильно ли они с отцом сделали, что согласились помогать ему в столь рискованном деле? А, наверное, по-другому нельзя. Выстрадал человек, что решился на такое. И главное, основным препятствием против Максима и его замыслов выступает природа со своими снегами и морозами, всей своей таежной неизведанностью. Зайдя в избу, он услышал жаркий спор в полголоса между родителями. «А я тебе говорю, что у калмыка сильно развито родительское чутье. Чует он, что его дети живы именно в той стороне. Наверное, сильно любит свою жену и детей. Видишь, за столько лет и не женился, и в другую сторону не подался. Вот словно ждал, что именно здесь он найдет своих детей». «Да еще неизвестно, там его дети. Может, совсем чужие, как и те, с которыми он живет. Чего думаешь, его?» «Его». «И дойдет до них?» «Дойдет». «Ну, дал бы бог», — соглашался Егор. «А, Кольша, может, Трофим показалось бы удивши по тайге, он и наплел, а?» «Нет, батя, Трофим, я знаю, не должен лишнего сказать. Ведь соглашался летом сам пойти туда с Максимом. Да и Игнат серьезный человек, председатель колхоза. Не должны они обмануть Максима, зная, что человек собирается идти зимой. А уж как у него получится, вот вопрос. В том-то и дело, что даже и найдет там детей, может и не вернуть их», — добавила Агафья. «Сам там может застрять насовсем. Не отпустит и все. Мужик он здоровый, будет в шурфах золотишко копать. На ногу цепь оденут, не убежишь». «Да ну?» «Вот тебе и ну. Сама не видела, но шептом слышал от своих бывших об этом. Сколь приходил людей в скит лечиться. Феофан там лечением заправляет. Уж лет сто поди ему, а крепко еще. Вот старец, а девок ему подавай. Ой, прости, Господи. Так он всех в скит определят. Верст за 10 до скита. Избушка там есть. Туда приводит людей. Там он осматривает. Совсем хворых и негодных. Тех мал-мал полечит, деблизирует и назад отправлят. Кому и пофартит, вылечиваются. Вот молва про него аж до неба идет. Ну а кто помер, так и царство ему небесное. А если нужных, которых видит, которых вылечить можно, тем дорога в скит навеки вечные. Работать там будут и на шурфы определят. Вот, не мычихина дочка, на вид здорова баба, а припадки все бьют. Повели ее к Феофану. Он ее сразу в скит без всякого лечения определил. Она девка ломовая, на огородах пашет, как лошадь. Припадок случится, упадет, покорчится, отлежится, да и опять на работу. А по ночам Феофан ее подлечивает. Ой, прости меня, Господи!» «Откуда ты все это знаешь?» – удивился Егор. «А земля слухом живет. Я ж 20 лет, Егорушка, там жила. Кто-то меня знает, кого-то я. Да и вам не дано знать о скитах того, что знаю я». «А может, ты калмыку присоветуешь, как там не пропасть?» «И присоветую». «А чего?» «А того, что, идя туда, надо не вором детей идти, не показывать свой норов, правдолюбца. Дети, мол, мои заберу и точка. Нет, надо показать свою смиренность, охоту жить там, где твои дети». «Да ведь молиться по-ихнему заставят». «Молись, не скиснешь, бог-то один, земля да небушка тоже одни. Все молятся по-разному, ползут своими дорогами, все видят одни и те же звезды. И вокруг солнышко всем одинаково светит, да только одному тепло, другому холодно. А вот души людские никто не видит и не знает, чего в них творится». «Ну ты мать даешь!» — ошарашенно смотрел на свою половину Егор. «Так ты тоже для видимости смирилась с двуперстия, перейдя на нашу веру?» — разинул рот Егор. «Ну, скажу тебе, один палец добавить, крестясь, невелика моя заслуга. Главное, чего тут у меня, в душе?» И она сухоньким кулачком постучала по груди лбу. «А чтоб не было у тебя смутности, вот тебе!» И Агафья подошла к Егору, поцеловала его в лысину и обняла. «Вот так, сынок, сколь прожил с твоей матерью, и вот так!» Растерянно смотрел он на Кольку. «Все правильно, батя, давайте-ка спать будем». «Ой, уснешь тут теперь разве? Душа вся сполошилась!» Закрестилась мать. «Главное, чтоб на пожертвование его Феофан не пустил». «На какое пожертвование?» «Не знать бы вам всего этого, а мне до сих пор снятся эти костры. В угоду Бога, изгнание сатаны из души или очищение от грехов земных, как хошь называй, в молельной, в духоте, доведут до отчаяния ослабевшего от постов, оголодавшего человека, дадут испить причащенного вина с каким-то дурманом. Человек он тогда становится безразличный ко всему». На крест его привяжут в углу двора к столбу и хворостом обложат. «Сатану изгоните из него!» — вопят юродивые, умом тронутые, и начинают прутьями сечь хлестать. А под ногами у привязанного давно пакля керосином смочена лежит. Феофан, знай себе, кадилом помахивает, окуривает благовониями на коленях стоящих, да попутно и к кресту привязанного. Песнопения молитвенные совершает, да незаметно уголек и вывалится на пекло. Тот и всполыхнет, хворост загорится, задергается, закричит жертву, да путы веревочные крепки. Покричит, задохнется, а толпа и на ноги вскочит, хороводом ходит, сквозь слезы свои кричит: «Изыди, сатана! Мясом горелым пахнет, человечиной!» Непокоренные враз покоренными станут, крикливые молчаливыми, смелые боязливыми. А по ночам с собакам выть бы от такого горя, да нету их там, рыси на охране. А с места сожжения юродивый в мешках утащат угли и кости, вкопают новый столб взамен сгоревшего и посыпят вокруг песочком с речки. «А кость-то куда хоронить?» — спросил Егор. «А в старый шурф недалече кидают. Говорят, кого на добычу золотишко определяют, то через этот шурф спущают, чтоб шел сюда человек через страх и выходил через него так же. Всех неугодных спущают в шурфы, али на кресте жгут. Не приведи, Господи! Тушите лампу, отдыхать пора». «Какой тут спать, мать? Ты смотри, христиане ведь, иконы такие же, как у нас, а такое творят!» — замотал головой Егор. «Да разве христиане так поступают?» «Ведь где-то крошечным ребенком, где-то ведь выкрали меня. Какое горе родителям нанесли!» — засморкалась Агафья. «Ой, живы они или нет, не знаю. Ежели померли, на могилку никогда не схожу. Господи, Господи!» «Ладно тебе, у тебя и вон какая семья, живи, радуйся». «Радуйся, как же! А вон бедному калмыку горесть одна выпала. Все думаю, как он через рысей пройдет, ведь и зарвать в куски могут. Ай, до сих пор горбун Анике их приучает. Старый уж стал, но силы страшной. Спереди и сзади горб, никакого тулова. Голова горб, руки да ноги. Зимой и летом ходят в рысьей шапке. Маленьких рысят диких добывает и приручает. Взрослую рысь ничему не выучишь, а с маленькими он играет цельными часами, котят да котята. Его только и признают рыси. Взрослые рыси все шипят да скалятся, кисточками на ушах трясут. Первые их засады начинаются за избушкой, где Феофан вроде как лекарничает. Еще до избушки можно дойти без опаски, а дальше уж очень трудно пройти. То ямы с кольями начинаются, то самострелы на тропах стоят, то рысь на загорбок прыгнет. Это вот там, где ты есть потайные шурфы по добыче золота. И вот роют шурфы, а земли и каменьев нигде не видно. Обычно у берегов речек устраивают их. Пустую породу мелко дробят и в речку спущают, водой уносится. Умно придумано. Кого определяют на работу в подземелье, все, не видать им воли света. Старуха Секлетейха варит из трав звар какой-то, дают им вместо чая. Люди становятся покорными, им все равно, что с ними делают. «А куда девается добытое золотишко?» — спросил Колька. «А это Феофан знает, да, Никей. Доходили слухи, что Никей раз в месяц на лошадке выезжает из Китая, и его не бывает дня 3-4. Видно, отвозит что-то куда-то. Ежели даже золото они добывают, то скрывают места добычи, и Никей сам вывозит его за охранную рысями зону. Вот у нас тарелка висит. Радиво слушаем, узнаем новости, хорошие и плохие». А там ведь нет этого радио, а разные вести мирские были известны. А может, они собственную радиостанцию имели, но золото обменяли с американцами? Ольша, ты про американцев-то шибко не ляской зубами, а то подгребут, опомниться не успеешь. Бать, ну мы ж меж собой дома, ребятишки спят, некому подслушать. Мам, я чё думаю, из нижней одежды надо бы Максиму чё-то найти, в запасе взять. «Да я сама думала». И Агафья, взяв лампу со стола, пошла с ней за кровать, где стоял большой сундук. Она долго вздыхала, выбирая одежду, потом приложила к лицу, затряслась в тихих рыданиях. «О, ты, Игнаша, уж сколько годов нет, одежда цела, берегу. Ой, не вернется уж мой сыночек, война, будь она проклята!» Потом подошла к Кольке, сунула ему в руки. «Сам отдашь, а то без слез не смогу я сама. Чего расстраивать в дорогу человека?» «Хорошо, мам, спасибо». «Это ему спасибо, что ты живой». И она опустилась на край сундука, застыла в горьких воспоминаниях о погибшем сыне. Подошел Егор, украдкой махнул Кольке рукой. Тот вышел за перегородку. «Ну чё ты, милая, будь сердце надрывать». И, подняв крышку сундука, стал закрывать. «Давай, отдыхать будем». Агафья покорно стала стелить постель. Вскоре в их половине погас свет. Хотя был поздний вечер, Максиму спать не хотелось. Он бодро шагал по хрустящему снегу, окрылённый вестями от лесников. Над чем он мучился долгое время и не знал даже, с чего начать. Вдруг неожиданно разрешилось сразу. Он понимал, что основные трудности впереди, и как их преодолеть, он еще не знает, но все складывается в лучшую сторону. «Слава тебе, Боже, что не отвернулся ты от меня в нужную минуту». Чувствовал он, как укрепляется в нем уверенность в правильности его дел. Поглядывая сквозь легкий морозный туман на мерцающее звездами небо, он впервые ощутил в себе неизмеримый прилив радости. В необходимости жизни. Душа его ликовала. Он найдет детей. Он преодолеет все препятствия. А Цаган? Не знаю. Не знаю. Не хочется верить в худшее. Но ее образ, ее любовь, они помогут ему. Он это знал. И дыша полной грудью, морозным воздухом, он словно летел на крыльях. «А куда я спешу? Такому взволнованному, радостному домой нельзя. Разбужу ребятишек, да и дядя Цирин не поймет меня. Успокоиться надо. Хотя и хорошее начало, до победы еще далеко. Так что... Стоп! Остыть!» — приказал себе Максим. «А куда идти?» «Прокопычу. Наверняка уже давно вернулся из лесосеки. Ружье взять, если не передумал дать. А если передумал, то завтра целый день будет на поиске его. Вот это будет правильно». А сам он и не заметил того, что уже давно идет в сторону избы Прокопыча. На удачу окна избы были освещены. Поздновато, правда, да надо. Собачонка тявкнула несколько раз и замолкла, не желая покидать свою конуру. Максим подошел к крыльцу и через кухонное окно, не слишком замороженное, увидел Прокопыча и еще какого-то мужика в нижней рубахе. «Гость у него. Удобно ли?» «А покрой нижней рубахи военный», — забеспокоился Максим. «Ай, будь что будет!» И наглее от собственной смелости он легко забарабанил пальцами по стеклу. «Прокопыч, это Максим! Лошадку смотреть будем? Как ее грыжа?» Прокопыч сунул бородатую голову к стеклу и недовольно ответил. «А позднее не мог прийти?» «Да только из лесосеки приехал». «А, ну коль так-то ладно, раз уж пришел». И сказав что-то гостю, он вылез из-за стола. Гость дернулся тоже выходить, но старик положил ему руку на плечо, а другой рукой вылил остатки водки в стакан. «Сиди, я мигом выпей с остатку». Максим, отодвинувшись от окна, понаблюдал еще за гостем. Тот поднял стакан на уровень глаз, посмотрел на него и, помедлив секунду-другую, выпил. Попадался головой, ткнув вилкой в чашку с грибами, стал закусывать. Потом, вытащив папиросу, закурил, вглядываясь куда-то в топящейся печке. Загремел засов и вышел Прокопыч бурча. «Пронесло на ночь, глядя. А фонарь ты не смог вздуть, а лампу гостю оставил. Из органов товарищ ночует. Завтра останавливается у меня. Хорош человек». И старик ткнул Максима локтем. «Так, может, кобылку прирезать? Грыжа-то на брюхе шишка и нет-нет, да и выскочит. Посмотрим сейчас?» «Да, посмотрим». «Да, вообще-то, чё ты увидишь в темноте?» — забурчал он. «Грыжу не глазами находят, а руками», — засмеялся Максим. «А я и не стал кобылку на конюшне отгонять. Как знал, что ты придешь? Ну чё, двери стайки пошире откроем, будет видно?» «Будет. А где надо, спичкой чиркнем». И только зашли к кобылке, хрумкающей сено, старик пододвинулся ближе к Максиму и зашептал. «Поглядывай, как гость не вышел, я тебе сейчас всю амуницию выдам. У Егора-то был?» «Был». «Сказывал чего?» «Да-да, спасибо». «Поди про меня чего говорил?» «Да нет». «Да говорил, знаю. Только ты прости меня, старый я уже. Не хочу в скидские дела вмешиваться. Вот подмогну, чем смогу, и храни тебя Бог». «А грыжа-то есть, нет?» Вдруг заговорил он громко, впихивая Максиму в руки патронтаж. «Вот, под фуфайку подвижи. Синие патроны, дробь-картечь, красные жеканы». Максим быстро приладил его на поясе. Старик сунулся к двери, выглянул и опять возвестил громко. «Да щупай, щупай ладней, жалко ведь кобылку!» И быстро ушел к морде кобылы, порылся в яслях и из-под сена вытащил тяжелый сверток, обмотанный тонкой тряпкой. «Сунь его под мышку да под пояс!» Максим занервничал, увидя, как распахнулись сени, и на крыльцо вышел мужик в наброшенном на плечи полушубке. Без шапки он стоял и оглядывал звездное небо, попыхивая папиросой. Максим никак не мог заправить обрез под пояс штанов, мешал патронтаж. Наконец это ему удалось, и, застегнув фуфайку, трясущимися руками он положил ладонь на брюхо лошади. «Ты вот что, Прокопыч, дай кобылке отдохнуть месяцок, все наладится», — нарочно громко сказал он. «Ты думаешь?» «Только вазов тяжелых не вози на ней, лошадка еще послужит тебе». Максим вышел из стайки и снегом вытер руки. «А то я думаю, жалко забивать хорошую лошадку. Ну, спасибо тебе. Ты, Эбон, вниз иди этой тропинкой, сподручней тебе будет». Видя, как с крыльца сходит гость, забеспокоился старик. «Ну, я пошел, а то уж поздно», — свернул Максим влево, стараясь не встретиться с идущим навстречу гостем. «Здрасте!» — крикнул он на ходу и ходко пошел вниз. «Здорово!» — буркнул вышедший, иголка, освободив живот от напряжения, сосредоточенно зажурчал в снег, вырисовывая в нем щели горячей мочой. Прокопыч шумно закрывал двери стайки и, выйдя из загона, удивился. «Это вот, облегчаешься?» «Угу». «Ну, пошли в избу, хладает. Максим ушел?» «Да он вниз чешет. Молодой, ходка идет». «А он кто?» «Да я ж тебе говорил, Никанор Никеич». «Сколько тебе говорить, что я по паспорту Николай Александрович?» Недовольно возразил ему гость. «Это по паспорту, а перед Богом Никанор Никеич. Знавал я твоего деда. Ух, страшной силы человек. Горбатый, правда, а лучшего рысятника нет во всей Сибири. Под сотню лет ему уж поди, а жив, говорят, еще». «Че, со своим прошлым никак не можешь расстаться?» Поди в скит еще похаживаешь. Подполье поди залезашь, да двуперстно помолишься, ехидничал гость. Нет, Бога чтой, молиться молюсь, а креститься, хоть так крестись, хоть так, вся одна рука одинаково подымается. Эш, мудрёно отвечаешь, раздевался гость, покачиваясь на ногах. А как же, уж глупить нет времени, и Бога менять поздно. А имечко, с коим народился, и вовсе не след менять. Ну, Прокопч, я вынужден был отречься и поменять имя. В органах все-таки работаю, член партии. А там морду заодно не меняют? Ну ты отбрось. Кто приходил-то? Ты так и не ответил. Шпион на явку приходил, захохотал старик. «Да калмайк сосланный, в лошадях разбирается, прививки помогает лошадкам делать». «Плачешь ему?» «А ко там? Коды требуху, ноги, головы от забитых бракованных лошадок отдам. А на тому рад, детей полна изба». «Если чё не так, или он не захочет тебе помогать за так, ты только намекни, скручу в бараний рог». «А знамо, ты уж у нас геройский парень». Похлопал его по плечу старик. «Спать давай!» Стаскивал он с гостя валенки. «Спать, спать! Герой здоровый! А родителей не забывай, грешно это!» «Да помню, помню!» Размазывал слезы по лицу в конец опьяневший НКВДшник. «Да нельзя мне!» Дед помог гостю завалиться на топчан и загасил лампу. Потом зашел за перегородку, где в углу висела старинная икона, занавешенная пестрой шторкой. Опустился на колени и стал шептать молитву. «Отче наш, ижеси на небесе!» — клялся и крестился старик. Лунный свет слабо освещал этот угол, и было не понять, как крестился раб Божий, двуперстно или треперстно. А Максиму быстрее шаги был уже далеко от избы Прокопыча с непрошенным гостем. Далеко он был и от своей избенки. Сделав полукруг, он принял решение не идти домой, а вернуться к лесникам. Точнее, не совсем к ним, а даже чуть дальше их. Чувствуя, как холодит бок обрез, спрятанный под фуфайкой, Максим принял решение не рисковать собой и не тащить оружие. Не только в свою избу, но даже и на свое подворье. Будет завтра вечером идти к лесникам с котомкой за плечами, и вдруг навстречу воронок или тот же гость Прокопыча. Наверняка захотят проверить, что в мешке. Да и самого общупают. Найдут обрез — все. Десяток лет тюрьмы, как не больше, по полной программе. А не будет оружия, отговорка проста, но припозднился, иду в Баджей или Муртук, к знакомым, заночую. Зайцы, говорят, много там, петли поставлю. В отпуске тем более, на день уйти из села на 5 или 10 километров ненаказуемо. Пусть роются в мешке, не найдут ничего, пусть проверяют даже и дома. Скажу своим, на зайца охотиться пошел. А обрез занесу-ка подальше от греха в лес, на пути своего завтрашнего отхода. Максим знал, что за домом лесников, в разлоге, ведущей в лес, заготавливались березовые дрова для школы и больницы. Это километрах в 2 от Колькиного дома. Дрова, занесенные снегом, стояли громадными квадратами поленниц, и их вывозили на лошадях по мере надобности. Миновав дом лесников, где уже не было света в окнах, Максим быстро дошел до нужного места. Походив по рядам начатых поленниц, он принял решение спрятать обрез и патронтаж в самой дальней поленнице. Обойдя ее по глубокому снегу несколько раз и посбивав снег в нескольких местах, он нарушил чистоту снежного покрытия, чтобы было непонятно, что здесь делали. А если даже и что-то прятали, то где? Вынув несколько поленьев в середине поленницы, он засунул далеко в пустоту обрез и патронтаж и снова заложил дровами. Заметил место тайника и, накидав снега на поленье в разных местах, удовлетворенно огляделся вокруг. Светила луна, и следов тайника не было видно. «Ух!» — выдохнул он с чувством облегчения и быстро пошел назад. Хотелось от радости петь. На душе было прекрасно. По селу изредка увязывались за ним собаки, да иногда гулко лопался лед на речке от мороза. Шуршали, хрустели его валенки о снег. Вот и все ночные звуки таежного села, погруженного в сон. Подойдя к своей избе, он заглянул в окошко через незамерзшую щель и увидел Бадмая, дремлющего у печки. Старик был спокоен и, очевидно, ждал его. «Эх, припозднился, уже, наверное, за полночь», — забеспокоился Максим и тихонько побарабанил пальцем по стеклу. Пришлось постучать несколько раз, прежде чем старик услышал его. Он встал, подошел к окну, долго всматривался, потом пошел в сени. «Чей Мокубин?» «Ты Мокубин?» «Би-би, авх, царин!» «Я, дядь царин!» Открылась дверь. «Ух, Китин!» «Ух, холодно!» Передернул плечами старик, запирая дверь. «Чай пить будешь?» «Нет, спать». «Был где надо?» «Был, все узнал. Егор с сыном и их матерью помогут. Ружье, лыжи и все, что надо, дадут. Завтра вечером, когда потемнеет, уйду к ним, и рано утром они обещали проводить меня 10 км в тайгу. Сразу, в нужное направление». Старик кивал головой. «Пойдешь, внимательным будь. Найдешь своих детей, долго там будешь». Максим уже без удивления смотрел на старика и просто верил ему. «Дядя Цирен, ребятишкам скажешь, что на охоту в лес зайцев ушел ловить? Пусть ждут, надеются». «И я буду ждать, молиться», — смахнул с щеки слезу старик. «Ты живой, главное, будь. На все соглашайся ради детей своих, а там время покажет». «Хорошо, дядя Цирен. Так вот, деньги спрячь подальше. Вот тебе еще оставлю. Вам надолго, 2 месяца хватит. Продукты кое-какие есть. И береги пацанов». «О том, что я ухожу в скит в Заманье, знает Катерина, Прокопыч, завхоз конного двора, Трофим из Кирзы, охотник, с которым мы в воронок попали и еле спаслись, лесники, я уже говорил тебе, и участковый Георгий Иванович, Гошка Чиков». «Понял». «Дядя Цирен, к этим людям, если будет совсем плохо, обращайся за помощью, помогут. А так никому не говори. Ушел да и ушел на охоту. Может, заблудился. Дров вам хватит на эту зиму, а дальше видно будет. Ладно, давай спать будем». Старик подложил в печку дров и лег на свой топчан. Максим тоже лег, но сон долго не приходил к нему. Потом неожиданно быстро крепко заснул. Проснулся по гаражному гудку, по привычке. Полежав 1-2 минуты, бодро вскочил. «Дров пойду нарублю, пусть в запасе будут». На улице был крепчайший мороз. «Эта зима бесится в последние деньки, не хочет уходить», — вспомнил он рассуждение старожилов. «Ну что ж, побесится да перестанет», — улыбнулся Максим, вонзая топор в чурку, которая хрустко разлетелась пополам. А он размахивал топором, наворотив целую гору поленьев. Мимо проходили на работу мужики и дружелюбно скалились. «Куда стак дров наворотил? Зима кончается, прокиснут дрова. Что сгорит, то не сгниет», — парировал он шумно, хекая на очередном ударе. «В отгуле? Нет, в отпуске. Ну тогда грейся. Слышь? А Пантюха, говорят, того, свихнулся». «Да ты чего? А кто вместо него?» «Да, говорят, Васильича хотят». «А завгаром кто будет?» «Вроде Ленька Шуйков». «Во как жизнь меняется! Ну, привет им всем!» «Давай, пошел я». Начало светать, и Максим с удовольствием осмотрел огромную кучу дров. Зашел домой, попили с Бадмаем чаю, поговорили о том о сём. Больше говорил старик, давая наставления, как вести себя в тайге. Особенно упирал на пургу и морозы. «Вот еще 1-2 и таких морозов не будет. А в марте вообще каждый день ближе к весне, к теплу». «Ладно, дядь Цирен, сейчас схожу в магазин, кое-что куплю в дорогу, да и вам сюда». «Эй, в дорогу бери, что надо, не забудь, а мы тут дома, нам проще». «Ребятишек корми, вон уже просыпаться начали. Дрова потом пусть все не переносят, остальные в поленницу складут». «Да, жить надо. Будем», — пыхтел трубкой старик.